Глава 31. В Академгородке под Новосибирском кипела работа по созданию интеллектуальных систем. Когда-то этот научный городок славился на весь мир лучшими математиками. Но времена изменились, наука в стране стала не нужна. Все бросились заниматься коммерцией, а полуголодные профессора и заслуженные академики перестали интересовать и правительство, и общество. Каждый выкручивался, как мог. Потом про ученых все же вспомнили, но время было уже упущено. Много талантливых математиков страна потеряла, да и науке все равно не уделяли должного внимания. Все изменилось, когда президентом стал Тихомиров. Большие деньги были вложены в науку, но главное, здесь царил дух свободы. Никто не требовал огромного количества планов, отчетов, аналитических записок. Ученым предоставили возможность реализовать свой капитал, знания и талант. Математики – народ особый. Это романтики, которые посредством цифр, расчетов и алгоритмов хотят преобразовать мир, сделать его ярким, интересным и удобным для людей. Технический прогресс в мире возглавляют математики. Их расчеты и цифровые модели дают ход всем преобразованиям, инициированным человеческой цивилизацией. В Академгородке царил дух уважения друг к другу. В кафе за одним столом обедали и маститые академики, и начинающие аспиранты, которые часто спорили между собой на различные научные темы. Мудрые профессора понимали, что в юных головах талантливых аспирантов кроются огромные возможности для нового технологического рывка. Академики и профессора любили дискутировать с молодежью. Они внимательно прислушивались к новым идеям и старались стимулировать аспирантов к их решению. Пожилые ученые, мудренные жизнью, опять поверили в себя. Они чувствовали, что страна нуждается в них. Конечно, самые передовые изобретения были созданы ими в более молодые годы, но те разработки оказались невостребованными. И лишь годы спустя их зарубежные коллеги смогли додуматься до нововведений, предложенных ранее российскими учеными, и применить их в экономике своих стран, давая мощный толчок технологическому прогрессу в государствах, в которых умели дорожить научными кадрами. Как обидно было осознавать, что твоя разработка могла в свое время вывести страну в лидеры технического прогресса, но бюрократия, невнимание чиновников губили все дело на корню. Сейчас все было по-другому. Сам президент обратился к научному сообществу с просьбой: «Друзья, вы нужны стране. Государство не уделяло должного внимания вам и дорого за это заплатило. Я приношу свои извинения за такую ошибочную позицию, прошу забыть все обиды и предлагаю начать все с чистого листа. Ваш талант — главная ценность страны. Я обещаю только одно — обеспечить вам условия для работы, чтобы никто не мешал творить чудеса, на которые вы способны. От вас зависит будущее страны». Таких слов им никто не говорил. Президент выступил с обращением к ученым не в Кремле, в своих золотых палатах, а здесь, в Академгородке, без пафоса и шумихи, очень открыто и искренне. Теперь они понимали свою миссию в этой жизни. Президент сдержал свое слово, ученых обеспечили всем необходимым, но главное — дали свободу, а ради нее стоило жить и творить.